Глава 65. На площади валялись трупы. Много трупов, больше, чем обычно. У трупов были изуродованы лица, были отрезаны уши и носы. Возможно, потому что днем раньше возле деревни были найдены обезображенные тела пропавших накануне русских солдат, у которых тоже было отрезано все, что можно. Были вспороты животы, и все, что было отрезано, было засунуто внутрь. Это было прошлой ночью. А этой в село вошли неизвестные люди в камуфляже с масками на лицах и, взломав 5 домов, выволокли из них и расстреляли всех найденных там мужчин. Утром на место происшествия понаехали милиционеры, представители местной власти и военные, которые мрачно бродили среди трупов. И Виктор Павлович тоже бродил, потому что это село было зоной его ответственности. Чуть в стороне плотной кучкой стояли свидетели, которые все равно ничего путного сказать не могли, потому что убийцы им своих документов не предъявляли и лиц не показывали. Кто они были такие, никто сказать не мог. Хотя кое-кто все же мог. Виктор Павлович мог. Потому что это он давал им наводку на конкретные адреса и называл конкретные имена, так что лучше других знал, кто это мог убить русских солдат. От Сексотов знал. Конечно, по идее, он должен был бы обратиться в милицию и прокуратуру, чтобы расследовать это дело в установленные сроки, в строгом соответствии с законом и передать дело в суд. Но только вряд ли бы кто-нибудь из Сексотов согласился дать показания следователям, ведущим расследование. А тот, кто согласился, едва ли бы дожил до суда, а кто бы дожил, отказался от своих показаний, сказав, что дал их под пытками, потому что все жить хотят, Сексоты в том числе. И дело бы рассыпалось. А так все получили по заслугам. И всем воздалось. Сам Виктор Павлович в экзекуции не участвовал. Это не он выволакивал чехов из домов, и не он стрелял им в затылки, не он отрезал уши и носы. И вовсе не потому, что брезговал испачкать руки кровью, его руки не были стерильными, как у всех, кто побывал в Чечне. На войне трудно остаться чистеньким. Он готов был стрелять, но его не пригласили. Его попросили указать убийц и обеспечить тылы, что он и сделал, с удовольствием. Потому что, если не наказать виновных, так кто значит не наказать никак? А если их не наказать, то они обнаглеют и станут резать наших солдат ясным днем при стечении толп народа, как резали во время боевых действий кинжалами и бросали трупы на съедение собакам, которые уже привыкли питаться мертвечиной. Виктор Павлович не верил в призывы к миру. Мир обеспечивается штыками. Так всегда было, и так будет. Люди должны чего-то бояться. Чего? Закона. Законом их не испугать. А вот людьми в масках, которые приходят ночами, забирая чужие жизни, можно. Кровь за кровь. Это не в Чечне придумали. Не федералы. Этот рецепт в Библии дан. Террор применяют бандиты. И, значит, должна применять другая страна. А как иначе? Ведь терроризм — это не взрывы и выстрелы. Хотя и взрывы, и выстрелы. Это инструмент. Инструмент войны и политики. Такой же, как и все остальные инструменты. Как молоток, рубанок, штангенциркуль, фрезерный станок. Обижаться на инструмент глупо. Как можно обижаться на рубанок, если он снимает с нашего пальца стружку? Обижаться нужно на тех, кто держит его в своих руках. Теперь держат многие. Кто-то взрывает небоскребы и дома, кто-то отправляет на разборки войска и флоты. И другое — терроризм, и то, и другое — плохо. Но и другое — принятая на вооружение сторон новая тактика, а может быть даже уже и стратегия ведения военных действий, стратегия Третьей мировой. Ну так нечего обижаться. Клин. Вышибают клином. Террор можно остановить только террором, как это в свое время делал генерал Ермолов или немцы в Великую Отечественную, отвечая на террор. Если кто-нибудь убивал русского или немецкого солдата, или, не дай бог, офицера, то они, не мудрствуя лукаво, отправлялись в ближайшее к месту происшествия село, где брали заложников, человек 50 или 100. И если им не выдавали виновников, публично предавали ни в чем не повинных людей смерти, честно предупреждая, что в следующий раз, если кто-нибудь покусится на жизнь оккупанта, они убьют вдвое больше мирных жителей, после чего мирные жители сами разбирались с бандитами. Виктор Павлович поступил бы так же, но так не мог, и поэтому поступил иначе. Он навел на убийц русских солдат, дав их адреса и подставив их под смерть. К ним пришли и их убили. И можно называть этих людей как угодно. Можно эскадронами смерти, можно чистильщиками, хоть груздями. Но нужно честно признать, что порядок в Чечне держится на них. На страхе, на терроре, что все понимают, и что всех, по большому счету, устраивает, и государство в первую очередь, иначе бы никаких эскадронов давно бы не было. Так считал Виктор Павлович, и не он один, а многие, и, похоже, не только в Чечне.